подобно Иринии. Она кинулась в дом Горго, где поселилась ее дочь. Она ворвалась к Лее, которая сидела с подругой. Сафо в бешенстве швырнула на пол чашу. Блюдо она метала об стену, выкрикивая проклятие, так, что заставила подругу выскользнуть из комнаты как тень, словно ее никогда здесь и не было. Клея была как громом пораженная. Что за ужасная кирка в обличье ее матери? «Она умерла!» — кричала на нее Сафо. «Ирина, не простив меня! Проклятие дочери сотворило это! Проклятие, которое мой единственный ребенок наложил на меня, мою жизнь, мое искусство и на всех, кто меня любит! Ни моча собаки, ни нужда человека поразили город Митилену, но ты заставила многих скорбеть и зажигать погребальные костры, что видны по ночам. А теперь я скажу тебе следующее. Я, которая дала тебе жизнь, больше не желаю видеть тебя никогда. Держись от меня подальше». И Сафо подняла руку и ударила свою дочь, которая сжалась у стены и выбежала в ночь. Сафо возвысила голос в горестных жалобах, ударяя себя в грудь, что дала молоко. Она рухнула на земь, это было милостью богов. Как это часто с ней случалось, ее ум был двойственным. У нее сосало под ложечкой от слов, сказанных Клее. Ее золотой маленькой дочке, которую она оплакивала, как она делала перед статуей ребенка в саду, но другая Сафо оставалась тверда, и глаза ее были сухими. Когда случилась вторая смерть, никто не осмелился ей об этом сообщить. Самого ничтожного раба нельзя было заставить прийти к ней. Но в этом не было нужды. Откуда-то она все знала. Сами стены, казалось, дышали и шептали «Смерть!». Во сне ей явился Гермес, и она сказала: «О, господин, я совершенно потеряна. Твой приход я принимаю как знак, о благословенный. И я клянусь, если мои девушки будут спасены, я пойду с тобой к покрытым лотосами заводям Ахерона». Ее разбудила Гангила, мягко сказав: «Тимада, на этот раз маленькая Тимада». Сафо стала совсем неподвижной. «Иные говорят, что души мертвых снова оживают в цветах. Ты в это веришь, Гангила?» «Не знаю, надеюсь, что да». «Да, я тоже надеюсь». Она попыталась подняться, но рука Гангила удержала ее. «Не надо щадить меня, Гангила. Я должна взглянуть на нее. Я должна попрощаться». Гангила поняла, что не сможет переубедить ее, и помогла ей подняться на ноги. Сафо тяжело оперлась на подругу, но даже не заметила этого. Слишком велика была потеря, слишком многое в одночасье было сметено из ее мира. Мира, где сплетали гирлянды и искали на песчаном берегу раковины конхи. Тимада имела не такой жалкий вид, как Ирина. Она была вымыта, ее члены были выпрямлены. Тело было умащено маслом и благовониями, а ее светлые волосы зачесаны назад с завитками, так же, как обычно. Она выглядела, как спящая Тимада, какой она видела ее на протяжении многих ночей. Глядя на нее, она сочинила эпитафию. «Это останки Тимады. В бессветный покой Персефоны. Брака еще не познав, девой она не зашла. Острым жезлом, когда умерла она, срезали в горе все подруги ее чудесные кудри свои». Она сделала знак прислуживавшей женщине, которая принесла церемониальный нож, и Сафо отрезала локон своих волос, положив его на грудь Тимаде. «В посмертии», — заверила она маленькое, неподвижное тело, так же, как ее заверяла ее мать, — «есть блаженные места». «Она умерла во сне», — шепнула Гангила. Сафо кивнула. Поражена серебряной стрелой Артемиды, которая посылает быструю и безболезненную смерть тем женщинам, которых любит. А кто бы не любил драгоценную Тимаду? Помнишь тот дар, который она поднесла моей статуе? Ее пурпурное покрывало, которое она повязала ей на голову? Она усмехнулась воспоминанию, но Сафо не могла долго предаваться своим воспоминаниям. Она была здесь хозяйкой, и слишком многое предстояло сделать. «Выставьте смертные сосуды, чтобы все могли омыться и очистить себя. Затем вынесите тела на песок. Пепел маленькой Тимады надо будет вернуть ее родным». «Да, в Факею, самый северный город Ионии, а Ирины на Родос и в Телос». Собравшись вместе, подруги проследовали длинной скорбной вереницей, вознося траурные гимны. «Ты же своей печали темно-черной ночи отдай». Они остановились там, куда, казалось, не добегали волны. Все дела были на время отложены, словно весь мир умер, когда поэтесса Ирина и маленькая ионийская девочка легли здесь рядом. Рабы соорудили два погребальных костра, и обеих девушек положили перед ними, что должны будут пожрать их. Возлюбленные и подруги проходили молча, с рыданиями, и клали каждый прядь своих волос. Темные и светлые, каштановые и черные, прямые и вьющиеся, они лежали на груди умерших. Сафо беспокоилась о Тимаде. Та всегда путала направление. «Воды Стикса — десятый поток», — шептала она, желая ей найти дорогу и не бояться. Ее так легко было напугать. Сафо взглянула на нее в последний раз и, громоздя горе на горе, подошла к телу Ирины. Агонию стерли с ее лица и тела специальными процедурами. У Сафо не нашлось для нее последнего слова из-за того, как они расстались. Она знала, что не прощена, и вид грудей, к которым она приникала так часто, и которые теперь были скрыты под локонами девушек, причинял ей невыносимую боль. Она положила к ним локон своих истинно черных волос. Она побоялась сказать «Я люблю тебя, Ирина», хотя это была правда. Она боялась тени поэта. Это была достойная кремация. Было зарезано множество овец и быков. Из двуручных сосудов черпали мед и разбрызгивали мази, прежде чем пламя загорелось вместе с жиром жертв. Юные тела были принесены рабами на вершину двойного костра. В считанные мгновения яркие ткани их одежд загорелись, сделав пламя еще ярче. Тела обратились в пепел, кости были собраны в ассуарии из золота, прикрыты расшитыми покровами, а последние угли костра залиты вином, которое каждая девушка плеснула из кубка своим умершим подругам. Сафо пыталась смягчить скорбь подруг. «Благородный Гомер говорит нам, что смерть божественна, ее алчут все люди. Велика наша скорбь, но мы должны поверить ему. На рассвете мои черные корабли отправятся в Фокею и на Родос». «О, горе! Горе!» — причитали ее подруги, уходя с песчаного берега. Каждая, прежде чем ей принесли постель, совершила омовение. В ночь кремации к ней явилась Ирина, пышногрудая, с изящными щиколотками. «Я явилась к тебе, о Сафо, из туманов дальних берегов. Там я стояла у ворот, как нищенка». «Почему ты не можешь войти в ворота, о Ирина?» — спросила Сафо с просонок. «Потому что ты не отослала от себя Гангилу, а мне клялась, что сделаешь это. Пока не исполнится обещание, данное у смертного ложа, мне придется ожидать снаружи. Не предавай же меня вторично, о Сафо». Сафо вздрогнула и проснулась в пустой комнате. «Я, оказалось, умерла из-за моей скорби». На следующий день, прежде чем отплыли корабли, Домофила сжала Сафо в объятиях и поцеловала ей колени перед подругами. «Я возвращаюсь домой, о Сафо. На берегах Малой Азии я буду петь твои песни, и в самой Памфилии, где я родилась. Я соберу вокруг себя своих подруг и буду рассказывать истории о нашей счастливой жизни здесь, с великолепной Сафо. У тебя же есть приданое. Разве ты не выйдешь замуж? После этой жизни я жажду жить искусством и любовью. Такой свет будет вести меня». «Я всегда буду любить тебя, о Сафо!» Так они и расстались. И гордые галеоны отправились, один на Родос, а другой в Фокею, с тремя ее подругами, и лишь одна из них была жива. Оставшись одна, Сафо взяла свое зеркало. Женщина, смотревшая на нее оттуда, была более прекрасной, чем та девушка, какой она когда-то была. Она вздохнула. Она не была больше молодой. Она чувствовала себя старой, хоть и не выглядела такой. «Они покидают меня, мои подруги». На другой день, час за часом, она медлила, не посылая за Гангилой. Когда, наконец, девушка стояла перед ней, Сафо сделала шаг ей навстречу, но сдержалась. Гангила смотрела на нее выжидающе и улыбалась. «Это не может больше продолжаться», — быстро проговорила Сафо. Девушка побледнела, но не смогла понять. «Сафо, что это? Что ты имеешь в виду? Говори». «Я не могу больше. Мы больше не можем. Это Ирина. Она не может войти во врата загробного мира, пока мы вместе. Ее тень не может обрести покой. Я знаю, она приходила и сама мне сказала». Гангила опустилась на пол, со слезами на лице, умоляя. Но Сафо, будто не слыша, отослала ее. И в тот момент, когда та ушла, Сафо воскликнула: «Я к тебе взываю, Гангила. Выйди к нам в молочно-белой своей одежде». Затем в смятении: «Это все ты, о Киприда, ты та, кого я обвиняю. Ты сделала мне самое худшее. Я теперь не боюсь богов». Слова ее были услышаны, по крайней мере, должны были быть услышаны, поскольку следом за этими словами явилось новое горе. Вестником его была не оба, никто другой не отваживался. «Госпожа, Клея ушла». «Ушла». Опустошенная, она говорила безжизненным голосом, пытаясь вызвать в себе гнев и возмущение, которые когда-то ей были так хорошо знакомы. «Ее не было на кремации», — сказала Необа. «С чего бы ей там быть? Она боялась столкнуться со мной». «Она уже ушла, хотя об этом никто не знал до сих пор». «Я не удивляюсь. Она не могла смотреть на то, какие плоды принесло ее проклятие. Где она? У моих братьев? У Лариха? У Евригия?» «Госпожа, она ушла к этой ведьме Андромеде, к этому исчадью зла. Она ушла к Горго. Теперь ты все знаешь, госпожа». И Необа склонила голову. «Я не огорчаюсь, Необа. Как видишь, я выше этого. Не бойся, я приведу ее назад. Честь моего дома требует этого. Но мое сердце утратило способность чувствовать, и если бы дело было лишь во мне, то я бы осталась здесь и никогда не двинулась с места. Ради чего? Ради кого? Но я знаю свой долг. Мы пойдем вместе, не оба. К этой Андромеде, что пытается тягаться с Сафо, и я верну это дитя беды, рожденное от умершего отца. Что могло получиться из этого? И все-таки она была хорошим ребенком». «Ты должна простить ее, госпожа. Она ведь твоя плоть». «Нет во мне прощения, Необа. Я пуста». Когда Сафо вернулась домой, из теней выступила Гангила. «Великодушная Сафо, я хочу попросить тебя кое о чем». Они не разговаривали с того холодного сухого утра, и Сафо ожесточилась от новых бед. «Говори же, не отсылай меня. Позволь мне быть там, где я смогу видеть тебя. Я не буду говорить с тобой или даже касаться твоей руки. Лишь позволь мне остаться в числе твоих подруг. Больше я тебя ни о чем не прошу». Сафо кивнула. «Хорошо. Слишком многие покинули меня. Так или иначе, оставайся, Гангила. Я люблю тебя, и мы попытаемся быть подругами». Сафо поспешно двинулась вперед в сопровождении Необы, и через несколько мгновений увидела на горизонте те корабли, что несли сосуды с костями. Они стояли на якоре и были четко видны на фоне неба. Она послала последний привет Тимаде. Ирине же она пробормотала: «Ты сделала мой мир таким же темным, как и твой». Она резко повернулась, направляясь к дому Андромеды. Ящерица дремала на камне стены. Яркие блестящие глаза ее следовали за ними. Наконец Сафо заговорила: «Вот каковы бедствия в моем доме, где прежде царили лишь песни, смех и любовь». И воскликнула снова: «Почему моя дочь ушла туда, где она будет позорить меня?» Ее плащ зацепился за чертополох, она в раздражении дернула его. «Я, которая всегда любила прекрасное и изящное, должна спасать своего ребенка от вульгарной женщины, которая ведет дела с кожевенниками». Она плотнее запахнулась в плащ. «Я чувствую себя так, словно собираюсь вступить в покои Гадеса. Она всего лишь женщина с деревенскими ухватками, которая совсем не обладает силой», — заверила Необа свою госпожу. У нее хватило силы затянуть к себе Горго, а теперь Клею. «О, Необа! Те, кому я отдаю так много, всегда мне больше мук причиняют». Необа согласно кивнула. «Так всегда и бывает. Дорога была крутой, день становился жарким. Необа раскрыла зонтик и держала его над головой госпожи. Это была суровая сельская местность, и корни оливковых деревьев выступали на поверхности земли своими узловатыми очертаниями. Стена, к которой они вышли, была сложена из нагроможденных друг на друга камней, и там, где они выпали из кладки, они так и остались лежать. Теперь они стояли перед главным домом, который также был запущен». Сафо ощущала на себе взгляды множества глаз, но никого не было видно. Она поприветствовала дом. Вышла хорошо знакомая ей фигура. Это была Горго. Горго, высокородная, что отторгла от нее Дику. С преувеличенной вежливостью Сафо обратилась к ней. «Множество приветов дочери множества царей». Горго залилась краской. В этом месте висел запах ослов, быков и овец, всех этих похотливых, спаривающихся существ, рабов своей собственной низкой природы. Сафо стояла в стороне со своими девятью музами. «Я слышала, хозяйка здесь некая Андромеда. Я хотела бы переговорить с ней». «Узнаю, есть ли у нее время увидеться с тобой», — надменно ответила Горго. Глаза Сафо загорелись. «Скажи этой женщине, Сафо здесь». Горго ушла в дом и вскоре вернулась с персоной, которая выглядела как старое мокрое полотенце, как потом Сафо описывала ее. Носить пеплос по колено было экстравагантным, но выше колена — просто неприличным. Сафо была так поражена этой нелепой фигурой, что просто онемела. Горго заговорила, и ее слова были полны яда. «Известная Сафо ищет встречи с тобой, о искусная Андромеда». Нахальная речь вернула Сафо ее разум. «Сафо не ищет встреч ни с кем подобным. Я пришла за своей дочерью Клеей, ребенком князя Керкалоса из Андра». Андромеда продолжала критически разглядывать ее, словно ничего не слышала. «А она меньше ростом, чем я думала», — сказала Горго. «И куда смуглее». «Я мала», — воскликнула Сафо. «Но мое имя наполняет весь мир. Она приблизилась к паре. Ты, сука, приведи мою дочь». «А если твоя дочь не пожелает идти с тобой?» «Она пойдет. Сходи за ней, Горго». «Я больше не одна из твоих подружек, чтобы выполнять твои приказания. Лишь по собственному желанию я стою здесь, в месте, которое провоняло скотным двором. Я явилась за своей дочерью, и вы отдадите мне ее, поскольку я пришла не одна, а в компании тех, кому молюсь, священной девятки. Если вы желаете проклятий, то мои сестры приведут их мне на уста, и вся ваша жизнь иссохнет на корню». Горго не могла противостоять бешенству Сафо. «Об этом разговора нет. Клея здесь». Но Андромеда удержала ее и дерзким голосом обратилась прямо к Сафо. «На тебе цепь из золота и янтаря. Некоторые вещи можно продать, а некоторые нет. Мое терпение кончилось. Отдай мне Клею». Ее дочь вышла в перепачканном платье и с нечесанными волосами. Ее руки были стиснуты, словно она боролась сама с собой, но выражение ее лица было заносчивым, словно она носила монеты и дорогие безделушки вместо грязи на лице. Материнское сердце Сафо сжалось при виде своего ребенка, и она кинулась к ней. «Клея, они дурно обращались с тобой?» Горго шепнула: «Не отвечай». Но Клея имела явное намерение причинить боль своей матери. «Я больше не девственница, если ты это имела в виду. Я истекала кровью, но не с мужчиной». Андромеда усмехнулась и указала на подол девушки, где еще оставались спекшиеся полосы засохшей крови. Ниоба накинула на Клею свой плащ и вывела ее из дома. Сафо неотрывно смотрела на Андромеду. «Чтобы ты сгорела в огне лемийского вулкана, от которого вспыхнул плащ Прометея, и пусть дикие собаки выкопают твои кости». Никто не осмелился спорить с ней, поскольку ее гнев был куда больше, чем она сама, и было ясно, что в нее вселилось божество. Сафо повернулась и дала знак своей дочери следовать за ней. «Иди, в пяти шагах позади», — сказала Ниоба Клея. «Никто не должен касаться тебя, пока ты не совершишь ритуального омовения». Клея начала плакать. Они все смеялись надо мной. «Я не желаю слышать», — отрезала Сафо. «Они говорили мне, что если я не доставлю им удовольствия, то они обмажут меня кровью суки, привяжут во дворе и выпустят псов». Сафо ничего не ответила дочери, но на минутку остановилась у холма и снова обратилась к Андромеде тем же самым ужасным голосом. «Ты будешь наказана за то, что мне причинила». В это мгновение она не делала различий между собой и Клеей. Это оскорбление было нанесено ей. В стенах дома служителей Мус Ниоба занялась Клеей. Когда у той была отмыта каждая складочка и впадинка тела, когда ее кожа блестела афинским оливковым маслом, а волосы были расчесаны и украшены цветами, и белая туника была накинута на ее тело, ее отвели к матери. Сафо с грустью оглядела ее. «Ты больше не дитя, и я не могу теперь защитить тебя. Не могу я и обнять тебя, как дочь. Мы причинили друг другу слишком много зла. Но мой дом — твой дом. И когда ты выйдешь замуж, я наделю тебя прекрасным приданым. Когда мы встретимся, мы будем говорить друг другу приличествующие слова, как подобает». «Я все понимаю», — спокойно сказала Клея. «Но я ничего не понимаю», — подумала Сафо, когда она снова была одна. «Неважно, на какой путь я сверну, он ведет к боли. Что случилось с любовью, той бьющей через край любовью к ребенку у ее груди? Как может виноград из собственного виноградника стать ядом? Укрой меня», — молила она всеобщего отца, — «в глубоком тумане, где меня никто не потревожит». Она шла по залам, которая покинула радость, тоскуя без Гангилы, печались о своей дочери. «Жребий человека», — вскричала она, — «быть на коленях». Она обратилась к музам и не покидала своей комнаты. В этой меланхолии, в дни безнадежности. Она пела один из самых радостных своих стихов. «Все, что рассеет заря, собираешь ты, Геспер, обратно. Коз собираешь, овец, а матери дочь возвращаешь». Но этого не могло случиться. Клея была потеряна для нее, хотя она видела ее каждый день.